Два дня он с мрачным спокойствием долбил отбойником по залежам хлорида натрия, работая руками исключительно в присутствии надзирателей. Стоило ему удалиться, как отбойник самостоятельно начинал вгрызаться в породу, а куски соли стройными рядами прыгали в вагонетку. За две рабочих смены его колдовская сила не ослабела. Но надзиратель появлялся около него так часто, что в основном он тратил не колдовскую энергию, а физическую. От непривычки и усталости он валился с ног, а один раз даже упал следом за кусками соли и отбойным молотком в вагонетку и чуть было не попал на камнедробилку, вовремя очнувшись и вывалившись из вагонетки чуть раньше, чем она выгрузила соль. На третий день он, тщательно все взвесив и продумав, дождался конца смены. 8 часов работы пролетели, как 80 лет, и к концу смены он отчетливо видел соль даже с закрытыми глазами. Собрав инструменты, он сложил их в ящик, закрыл его на обычный, допотопный, колдовской замок и с легким сердцем и тяжелыми ногами прошагал мимо надзирателя. «У тебя сегодня 3 штрафных очка», — сказал надзиратель. «Ты не должен использовать колдовство». «А что ты мне сделаешь?» — устало буркнул компатибл. «Поставишь в угол. Примени универсальное антизаклинательное заклинание», — огорошил надзиратель. «У нас есть и такое, специально созданное ради личности вроде тебя. А если у меня есть антизаклинательная защита?» — выдохнул компатибл. «У нас все предусмотрено», — махнул рукой надзиратель. «Специально ради такого непредвиденного осложнения у нас есть антизаклинательное антизаклинание. Но между нами говоря, еще не было случаев, чтобы мы его применяли». «Прямо как наблюдение за наблюдающими, за наблюдателями», — сердито пробормотал уставший компатибул. «Заменили обычную внутричеловеческую совесть на свод законов и теперь выстраивают вокруг него всякую ахинею». «Кто бы говорил, кристально честный гражданин Валдар Компатибл», — усмехнулся надзиратель. «Если ты такой хороший, то что ты здесь делаешь?» «Отстал от прогресса», — объяснил Компатибл. «Вчера, к примеру, за выпуск большого количества специалистов тебя все уважали, а сегодня бьют по морде. Где логика?» «Времена меняются», — сообщил надзиратель. «Вдруг завтра работу в шахте будут приравнивать не к наказанию или опасному труду, а к почетной обязанности каждого ответственного человека?» «Не дай бог дожить до такого», — простонал компатибл, хватаясь за натруженную поясницу. «А что, почетная старость будет тебе обеспечена?» «Нафига мне такая старость, если у меня все болит? Работать почетным подопытным объектом у студентов медицинских училищ? Они там надышатся спиртового раствора и по ошибке такое заклинание ляпнут, что ни один профессор без пол-литра не разберется. И похоронят меня бедного с почестями, от которых мне ни тепло, ни холодно». «Какой-то ты пессимистичный сегодня». «Ничего себе!» — вспыхнул компатибл. «Поработай как я, а потом посмотрим, покажется ли тебе милым белый свет или не покажется». «Да не переживай ты». Надзиратель посмотрел в настольный журнал. «Осталось всего 3649 дней». «Ой, виноват. 3651. 2 года високосные». Компатибл издал непередаваемый звук. «До пенсии?» — с надеждой в голосе спросил он. «До свободы», — уточнил надзиратель. «Я пошел». Компатибл устало махнул рукой. «Оставь свое правдивое видение мира для кого-нибудь другого. Завтра приходи», — окликнул его надзиратель. «Я спляшу на твоей могиле», — буркнул компатибл. «Вот увидишь». «Интересно, как?» — задал резонный вопрос надзиратель, но компатибл предпочел не отвечать. Он уже погружался в размышления и заново обдумывал порядок действий, раз за разом повторяя их очередность. Ошибки быть не должно. Возмездие в случае неудачного побега будет куда жестче, чем работа рудокопом. Прекрасно понимая, что его будущее зависит от того, насколько удачным сложатся обстоятельства, он предпочел делать крупные ставки и не думать о том, что его ожидает в случае проигрыша. План был готов, и на повестке дня оставался последний вопрос. Сущий пустяк. Как выбраться из тюрьмы и похитить Иванушку? В его арсенале было несколько заклинаний, относящихся к запрещенным формулам, добытым у специализирующихся на них колдунов-подпольщиков. Это стоило ему многого, но оправдало бы себя при наступлении черного дня, который уже наступил. Больно наступил. И значительно раньше, чем думалось. а думалось, что он вообще пройдет мимо. Когда охранник закрыл за ним камеру, компатибл улег на кровать, делая вид, что заснул. Первые 2-3 часа за ним будут наблюдать через установленные во всех углах жучки. Притворяться оказалось легко, усталость брала свое, и он едва не заснул на самом деле. Первым делом пришлось вспомнить заклинание энергетического двойника, субстанцию, создающую видимость реального человека, своеобразный фантом, подделывающийся под физические характеристики колдуна. Его было необходимо создать перед тем, как становиться невидимкой. Образовывающееся при этом защитное поле полностью экранировало человека от окружающего мира, а жучки сразу бы зафиксировали, что камера опустела. Появившийся вместо него фантом не вызовет подозрений, а аппараты, разумеется, уловят, что на короткий миг в камере появится и исчезнет посторонний, но охранники спишут это на сбой в аппаратуре и поднимать тревогу не станут. Опасное заклинание привидения, созданное для прохождения сквозь стены, работало с перебоями и отнимало приличный кусок от будущей жизни, но было просто незаменимым в экстренных случаях. Компатибл полюбовался на прощание спящим в кровати двойником, зажмурил глаза и шагнул сквозь стену. Тело отчаянно зачесалось. Падать со второго этажа было больно, но не настолько, чтобы пожалеть о стабильной 10-летней работе с отбойным молотком в натруженных руках. В 40 метрах от тюрьмы находится забор с традиционной линией защиты от побегов, но компатибл запросто преодолел ее с помощью очередного колдовства. Растяпы часовые на вышках ничего не заметили. Минут 5 он ждал, когда поднимется тревога, ему начнут стрелять прямо в спину, но не дождался. До утреннего подъема оставалось 8 часов, за это время он обязан был сделать большую часть дела. В огромном мире его будут искать неделями, с наличием запрещенных заклинаний он станет неуловимым. А там, глядишь, и дело повернется так, как задумано. Кто будет знать, что он сразу же постарается вернуться в Альтаир? Перевозивший соль автогрузовик замедлял скоростью резкого поворота. Компатибл запомнил его потому, что машину порядком качнуло во время поворота при подъезде к тюрьме. «Твоя жизнь сделала резкий крюк», – плоско пошутил охранник. Компатибл кисло улыбнулся, вспоминая этот эпизод. Он вскарабкался на нижнюю ветку дерева, раскинувшегося над дорогой, и приготовился прыгнуть на грузовик, на котором планировал доехать до ближайшего городка, где собирался пересесть на транспорт поудобнее и уже после этого приступить ко второй части плана по приближению своего маленького индивидуального светлого будущего. Грузовик черной тенью скользнул под ним, и компатибл, с трудом уговорив организм разжать пальцы, спрыгнул, заскользил по закрывавшему соль защитному сферическому полю и быстро съехал по нему на землю. Грузовик скрылся во тьме. «Вот гадость!» Возмущенно прохрипел компатибл, сердито стукнув кулаком. Второй грузовик оказался ничем не хуже первого, точно так же позволив новоявленному пассажиру скатиться по наклонной плоскости. Он благополучно улизнул в темноту в гордом одиночестве. Компатибл рассвирепел. Не став дожидаться очередного грузовика на ветке, он бесстрашно пошел ему навстречу и вытянул перед собой руку. Грузовик вырос из тьмы, пугающей махиной так быстро, что ни отскочить, ни убрать руку, ни испугаться, компатибл, вдруг осознавший, что совершил самую большую и последнюю глупость в своей жизни, не успел. Грузовик остановился перед самым его носом, мягко, но непреодолимо согнув его руку в локте. «Как мало иногда надо для счастья!» Бормотал он, усаживаясь в пустую кабину и уговаривая руки перестать дрожать. Грузовик тронулся с места. У первого же приличного городка их пути разошлись. Не теряя времени, компатибл заглянул в круглосуточно открытый стенд новой одежды. Разгуливать в рабочей спецодежде с тюремным номером, да еще в ночное время – верный способ познакомиться с силами правопорядка и в полной мере испытать на себе степень их любознательности. Полуночников, обожающих выйти погулять далеко за полночь, здесь не было. Они предпочитали парки и ночные развлекательные комплексы. И он спокойно, не торопясь, выбрал обновку себе по душе, прочитал заклинание, и на специальном столе появился упакованный в полиэтиленовый пакет костюм, рядом в прозрачной пластиковой коробке ботинки. Он со смехом подумал, что ни один арест не отнимет у человека заработанное им заклинание. Их даже украсть невозможно. Достав ботинок, он стал силой сгибать и разгибать подошву, проверяя обувь на скрипучесть. Ботинки оказались бесшумными. То, что надо. Переодевшись в примерочной кабинке, он опустил в мусорный контейнер надоевшую спецовку и полюбовался, как она исчезает, распадаясь на атомы. Пакет и коробка полетели следом. Оставалось поймать такси, летающий в автоматическом режиме над специально созданной флуоресцирующей темно-синей травой. За ненужностью обычных дорог она являлась их заменителем. Такси охотно реагировали на призывы пассажиров и останавливались перед ними, готовые мчаться хоть на край света.